Topic 4. How to accept or reject a change in the order. Тема 4. Как принять или отклонить изменения в заказе. It is possible. It is possible. Это возможно. I think I can accept your changes. I think I can accept your changes. Я думаю, что могу принять ваши изменения. It is not difficult to reduce the number of units in your order. It is not difficult to reduce the number of units in your order. Нам несложно уменьшить количество единиц заказа. We confirm that we can deliver you K2 instead of K3. We confirm that we can deliver you K2 instead of K3. Подтверждаем, что можем поставить вам К2 вместо К3. I have to reject this change. I have to reject this change. Я вынужден отклонить это изменение. I'm sorry, but it is too late. The order is being shipped. I'm sorry, but it is too late. The order is being shipped. Мне жаль, но слишком поздно. Заказ уже отгружается. Model K2 has already been withdrawn from production. Model K2 has already been withdrawn from production. Модель К2 уже снята с производства. Instead of it, I can send you the similar one. Instead of it, I can send you the similar one. Вместо нее могу вам отправить похожую.